В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 1008-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Первая программа из цикла передач «Учимся говорить по-чукотски» вышла 17 августа в местный радиоэфир Чукотского автономного округа. Об этом говорится в сообщении информационного агентства ОНРУ со ссылкой на информационно-справочный сайт chukotkin.ru. Передача транслирует единственная на Чукотке FM-радиостанция «Радио Пурга», которая ранее вела передачи на русском и только в оформлении эфирных заставок использовала фрагменты чукотской речи. Первый радиоурок был посвящен теме знакомства, другие уроки будут посвящены семейным отношениям, названию основных действий, выражению эмоций и чувств, природе, пище, понятиям, описывающим человеческую внешность. Кроме того, отдельные занятия предназначены для обучения счету на чукотском языке и названием предметов бытовой обстановки. Всего планируется провести 10 радиоуроков чукотского языка, которые вместе с повторами будут выходить на радио 6 дней в неделю. Общая протяженность цикла передач составит всего 3,5 недели. Радиопрограмма «Учимся говорить по-чукотски» выходит в рамках проекта «Поддержка радиовещания на языках коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа». Основная задача проекта заключается в популяризации языков коренного населения Чукотки с использованием возможностей средств массовой информации. Организаторами и участниками проекта являются Департамент культуры, спорта и туризма, информационной политики Чукотского автономного округа, ГТРК «Чукотка», «Радио Пурга», а также Институт народов Севера, сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа. «Радио Пурга» – одно из подразделений автономной некоммерческой организации информационного агентства «Чукотка». Станция начала свое вещание 21 августа 2001 года на частоте 101,6 МГц на территорию площадью более 700 тысяч квадратных километров. Сюда входит 8 районов, в которых находится 56 населенных пунктов. Частота вещания в Анадыре 102,8 МГц, а в районах Чукотки, как я уже сказал, 101,6 МГц. Сайт радиостанции «Беларусь» опубликовал следующее сообщение, цитата. «Мы рады вам сообщить, что с сентября текущего года радиостанция «Беларусь» начинает вещание на французском и испанском языках. Программа «Беларусь от А до Я» расскажет о наиболее ярких событиях в истории Беларуси, ее культуре, традициях и сегодняшнем дне. Слушайте эти программы на французском языке каждое воскресенье в 19:40, время, как обычно, всемирное координированное, и на испанском языке в 20:00». Конец цитаты. Никаких других деталей не приводится. Можно предположить, что эти программы заменят воскресный музыкальный блок в передаче на немецком языке и первый новостной блок в воскресной программе на английском. Текущее расписание вещания «Радио Беларусь» выглядит следующим образом. С 11 до 23 часов частоты 7390 и 7360 кГц, с 17 часов 5 минут до 23.00 7255 и с 19 до 23 1170 кГц. Член DRM-консорциума компания Continental Electronics поставит 4 передатчика мощностью 250 кВт каждый Министерству информации Саудовской Аравии. Все передатчики готовы к работе в цифровом режиме. Поставка будет осуществлена компанией First Gulf из Риада, сообщает информационный бюллетень DRM-консорциума. First Gulf построит абсолютно новую высокочастотную коротковолновую станцию. Она будет иметь передатчики, антенны и другое необходимое оборудование. Построена станция будет в существующем передающем центре Аль-Кумра, недалеко от Джеддаха. Новая высокомощная коротковолновая DRM-станция даст Министерству информации Саудовской Аравии возможность организации цифрового вещания на большие расстояния с обеспечением высокого качества сигнала. Передатчики будут поставлены уже во второй половине текущего года, а сама станция будет полностью готова к эксплуатации в середине 2011-го. Передающий центр Валькумра, согласно справке блоге Media Network, был построен в период с 1978 по 80-е годы компанией Continental Electronics. Там расположены средневолновые и коротковолновые передатчики различных мощностей, в том числе 1- и 2-мегаваттные средневолновые передатчики. Служба иновещания из Риада ведет трансляции в настоящее время на 11 языках. Из них на двух европейских, это английский с 9.30 до 12.25 на частоте 15 250 кГц, и французский с 8 до 9 часов 55 минут частота 17 785, а также с 13.55 до 15.55 частота 17 660 кГц. Кроме этого, вещание идет на трех языках стран СНГ, таджикском с 17 до 17.55, туркменском с 15 до 16 и узбекском с 16 до 17 часов. Все это на частоте 9 885 кГц. Как пишет московский информационный DX-бюллетень, по сообщению Румана Панкова и других диэксистов, «Голос таджика» возобновил вещание на иностранных языках на частоте 7245 кГц с 8 до 18. Программа на английском языке была отмечена с 13 до 14, на русском с 8 до 9. В остальное время вещание идет на таджикском, фарси, дари и арабском языках. Конец цитаты. Надо сказать, что в базе данных наших японских коллег из клуба «Нагой» говорится, что программы на русском языке идут 2 часа до 10.00, а общее время вещания голоса таджика на этой частоте с 2 до 18.40. Программы на таджикском там указываются в 2, 14 и 18 часов, на персидском в 4 и 16, на дари в 6 часов, на узбекском в 10, на хинди в 11 и на арабском в 12.00. День радио острова Святой Елены в этом году запланирован на 9 октября. Об этом сообщается в блоге Shortwave Central со ссылкой на наших индийских коллег. Вещание, как обычно, будет идти на частоте 11 092,5 кГц. Расписание трансляции будет выглядеть так. Направление Европы с 19 до 20 часов 30 минут, азимут антенны 10 градусов. Направление Индии с 20.30 до 21.30, азимут антенны 70 градусов. Направление Японии с 21.30 до 23, азимут антенны 50 градусов, и в направлении Северной Америки с 23 до 0 часов 30 минут, азимут антенны 310 градусов. Менеджер станции Гарри Уолтерс подтвердил эту информацию, а кратковолновым передатчиком управлять будет, как обычно, Дерек Ричардс. Специальный электронный адрес для этой трансляции будет объявлен позже, действовать он будет только в течение этого вечера. QSL-карточки для Дня радио острова Святой Елены в этом году будут выпущены благодаря спонсорской поддержке датского кратковолнового клуба. Условия для их получения будут абсолютно такими же, как и условия прошлого года. А за прошлый год, кстати, было отправлено 266 карточек подтверждения. Итак, для получения QSL радио острова Святой Елены необходимо будет отправить рапорт, приложив к нему три международных ответных купона, банкноту в 5 евро или банкноты на сумму 3 и более долларов для покрытия почтовых расходов станции. Адрес такой: Radio St. Helena, PO Box 93, Jamestown, St. Helena, индекс STHL 1ZZ, South Atlantic Ocean. Далее следует добавить via email и via United Kingdom and Ascension. заключение. Стали известны причины ограничения доступа к сайту YouTube, который наложил суд Комсомольска-на-Амуре на местного интернет-оператора. Следователи увидели провокационный сюжет на этом сайте, который был снят «Голосом Америки» и продублирован на популярном видеохостинге. Российские эксперты по интернет-праву надеются, что апелляционный суд исправит ошибку. Об этом говорится в сообщении РБК Daily. В трехминутном видеоролике авторы повествуют об экономических и социально-политических обстоятельствах, которые способствуют разжиганию межрасовой и межнациональной розни. Авторы, журналисты «Голоса Америки», упрекают власть в отсутствии конкретных решений и апеллируют к чувствам, показывая сцены насилия и убийств. В конце июля суд Комсомольска-на-Амуре запретил местному интернет-провайдеру предоставлять доступ к YouTube из-за найденного на нем ролика. Сторона защиты отмечала, что ответственность за содержание сайта должен нести его создатель и владелец, а не поставщик услуг связи. Тем не менее, требование ответчика отклонить иск удовлетворено не было. Эксперт по законодательству в сфере телекоммуникации Антон Богатов полагает, что с таким же успехом можно запретить производство автомашин, ножей и топоров, и надеется, что суд апелляционной инстанции исправит эту ошибку. На данный момент речи о том, чтобы закрыть сам первоисточник для пользователей, сайт радиостанции «Голос Америки», расположенный по адресу www.voanews.com, не идет. Комментировать все это я просто не буду, а этот выпуск программы для радиолюбителей подошел к концу. Мы прощаемся с вами по звуке скрипки Кэрри Рекопфа, мелодию, известную всем слушателям «Голоса Америки». Мы – это режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».